я ничего подобного не ощущала. И никаких изъянов в исполнении Пола Скофилда не заметила. Это был идеальный Гамлет. С Дау я посещала и художественные выставки. Юрий Алексеевич Завадский готовил спектакль об ученых и пригласил Ландау на встречу с коллективом театра Моссовета. Монолог Ландау был прекрасен. Никто не предлагает изучать физику по романам, но писатель обязан достоверно изображать научный процесс и самих ученых. Среди научных работников много веселых, общительных людей. Не надо изображать их угрюмыми бородатыми старцами, проводящими большую часть жизни у книжных полок на верхней ступеньке стремянки с тяжелым фолиантом в руках. Жаль смотреть на беднягу, особенно если он вознамерился узнать что-то новое из этой старинной книги. Новое содержится в научных журналах. Я забыл упомянуть еще одну черту допотопного профессора. Он обязательно говорит «батенька» своим молодым ассистентам. Писатели и режиссеры пока еще плохо знают мир людей науки, по-видимому, считая, что расцвет научной деятельности наступает после 80 лет, а сама эта деятельность превращает тех, кто ею занимается, в нечто не от мира сего. Самое ужасное, что стараниями театра и кино этот образ вошел в сознание целого поколения. Между тем, настоящие деятели науки влюблены в науку, поэтому они никогда не говорят о ней в высокопарных выражениях, как это часто бывает на сцене. Говорить о науке торжественно абсолютно неприлично. В жизни это выглядело бы дико, в жизни ничего подобного не случается. Он всячески подчеркивал свою независимость, а в молодые годы в особенности. Когда в Харькове в УФТИ ввели пропуска, он возмутился и в знак протеста наклеил на пропуске вместо фотографии вырезанное из журнала изображение обезьянки. И потом еще удивлялся, что его с таким пропуском не пустили в здание института. Он никогда не принуждал себя сидеть на нудных собраниях, считая это верхом неприличия. Вообще всякие там «так принято» отвергались сходу. «Все, что нудно, очень вредно», — говорил Дау. Если, скажем, ему не нравился фильм или спектакль, его нельзя было удержать в зале никакими силами. Он вставал и уходил. Он был начинен рифмованными строчками, которые и стихами-то не назовешь. Например, стоило мне заикнуться, что я еду в Анапу, как он отвечал: «Надену я черную шляпу. Поеду я в город Анапу. Там буду лежать на песке в своей непонятной тоске. В тебе, о морская пучина, погибнет роскошный мужчина, который лежал на песке в своей непонятной тоске». «Частушки не могут быть неприличными», — говорил он. «Это же фольклор?» И далее следовало что-нибудь. «В нашем саде, в самом заде, вся трава примятая. Не подумайте плохого. Все любовь проклятая». Когда у Дау случалось особенно хорошее настроение, он после обеда начинал декламировать «Лесного царя» или «Светлану Жуковского». Но иногда не произносил ни слова и сразу уходил к себе. В это время он был весь погружен в свои мысли, и взгляд у него был совершенно отсутствующий. Кора понимала, что в такие минуты его нельзя трогать. Она знала, как невероятно много он работает, знала, что иногда он настолько погружен в свои мысли, что можно и раз, и два обратиться к нему, а он не услышит. Надо отдать должное Коре. Не было случая, чтобы она пожаловалась, что ей скучно, или обиделась, что Дау не разговаривает с ней во время трапезы. Бывало, подходишь к их квартире, а дверь приоткрыта. Эта Акора, увидев в окно, что я направляюсь к ним, открыла заранее дверь.